Шерлок Холмс, Иван Пузиков. Пуговка. «Ваня», — сказал Алехин своему другу, белокурому молодому человеку с прямым широким ртом, — «к тебе пришли».